Вскоре угасли последние тусклые отсветы. Поляну окутал мрак, словно выползавший из лесной чащи. Гора Франклина высилась, будто огромный заслон, закрывавший полосу заката. Быстро настала тьма, как это бывает в низких широтах. Пора было действовать. С той минуты, как журналисты Пенкроф остановились на опушке леса, они не теряли из виду ограду. Казалось, в коралле никого нет. Гребень ограды выделялся в темноте черной линией, и ничто не изменяло его четких очертаний. Однако, будь в коралле пираты, им пришлось бы поставить тут дозорного, чтобы обезопасить себя от всякого рода неприятных неожиданностей. Гедеон Спилет сжал руку своему товарищу, и оба ползком двинулись к кораллю, взяв ружья на изготовку. Они подобрались к воротам. Во мраке не мелькнуло ни единой искорки света. Пенкроф попробовал отворить ворота, но предположения его самого и журналиста были верны. Ворота оказались запертыми и запертыми изнутри. Моряк убедился, что наружные засовы не задвинуты. Из этого можно было заключить, что пираты находятся в коралле и, по всей вероятности, заперлись крепко-накрепко, чтобы к ним не могли ворваться. Гедеон Спилет и Пенкроф прислушались. За оградой царила мертвая тишина. Должно быть, муфлоны и козы спали, из хлевов не доносилось ни звука. Не слыша ни малейшего шума, журналисты Пенкроф уже подумывали, не перелезть ли им через ограду, однако это противоречило указаниям Сайроса Смита. Попытка могла увенчаться успехом, но она могла привести и к поражению. Ведь если пираты ничего не подозревают о готовящемся нападении, то сейчас есть возможность захватить их врасплох. И разве можно рисковать, все испортить, неосмотрительно перебравшись через ограду? Журналист не хотел действовать, очертя голову. Он думал, не лучше ли подождать, пока все соберутся, а тогда уж попытаться проникнуть в кораль. Во всяком случае, ясно было, что к ограде можно подобраться незаметно и что ее никто не охраняет. Установив это обстоятельство, разведчики решили вернуться к своим и обсудить с ними положение. Пенкроф, очевидно разделявший теперь эту точку зрения, безропотно последовал за журналистом, когда тот повернул обратно к лесу. Несколько минут спустя инженер уже знал, как обстоит дело. «Прекрасно», — сказал он после краткого размышления. «Я думаю, что бандитов в коралле нет. А мы это сейчас проверим», — заметил Пенкроф. «Стоит только перелезть через ограду». «Вперед, друзья!» — воскликнул Сайрос Смит. «Тележку в лесу оставим?» — спросил Нап. «Нет», — ответил инженер, — «это наш обозный фургон для военного снаряжения и провианта, а в случае нужды тележка послужит нам и укрытием». «Но в путь», — сказал Гедеон Спилет. Тележка выехала из леса и бесшумно покатила к кораллю. Кругом был такой же непроглядный мрак, как и в ту минуту, когда Пенкроф с журналистом ползком пробирались по поляне. Густая трава заглушала шаги. Колонисты приготовились открыть огонь. Юпу моряк велел двигаться позади. Нап держал топа на створке, чтобы он не кинулся вперед. Вскоре подошли к поляне. На ней никого не было. Маленький отряд смело двинулся к ограде. Быстро пересекли опасную зону. Ни один выстрел не нарушил тишины. Тележка остановилась у частокола. Нап остался около анагров, чтобы сдерживать их. Инженер, журналист Герберт и Пенкроф направились к воротам посмотреть, не забаррикадированы ли они изнутри. Одна створка оказалась отворенной. «Ну а вы что говорили?» — спросил инженер, повернувшись к моряку и Гедеону Спилету. Оба они были ошеломлены. «Клянусь честью!» — воскликнул Пенкроф. «Вороты только что были заперты!» Колонисты стояли в нерешительности, ведь пираты были в коралле, когда Пенкроф и журналист подходили к ограде, произведя разведку. Сомнений тут быть не могло. Кто же, кроме самих разбойников, отпер крепко запертые изнутри ворота?